Он как мог понизил голос и перешел на зловещий шепот. Она была в том ковре, и миссис Лилибэнкс считает, что заметила торчащую ногу или руку, не знаю, быть может, даже голову. Но ведь она не сразу сообщила об этом в полицию, так? Сидни вспомнил, что миссис Лилибэнкс больше нет, и охота шутить пропала. Сид, я тебя слушаю. Значит, ты вынес ее труп в ковре? Да, но похоронил в другом месте, где им ее никогда не найти. Ну все, пошутили и хватит, Алекс. Но тот продолжал, не обращая на последнюю реплику друга никакого внимания. Так где же ты спрятал труп, Бартлиби? Я не собираюсь давать новых ниточек к расследованию. Достаточно, что я показал, где ковер. Не очень-то вы были при этом точны, мистер Бартлиби. Но, тем не менее, так и запишем. Вы закопали труп жены в другом месте. Точно. Раскатал ковер, достал и закопал в другом месте. Сидни уже тяготился этим нелепым разговором. Ну, ладно, достаточно на сегодня. Мы уже проговорили кучу твоих денег. Что ты на самом деле сказал полицейским? Алекс, ей-богу, я устал. Что ж, имей только в виду, что я всю неделю дома, и если понадоблюсь, ты всегда меня застанешь. Спасибо, я запомню. Сидни намеревался поработать, но вместо этого разлегся в спальне. Миссис Лилибэнкс умерла, и он от души сожалел, что мог послужить невольной причиной ее смерти. Хотя на самом-то деле ее убило ее собственное воображение. Она поверила, что он прикончил Элис, а значит, и к ней в дом пришел затем же. Да, но воображение у нее разыгралось не без причины. Он дал для этого достаточно веские основания. Казалось бы, полнейшая чушь. А какой жуткий и вполне реальный для нее конец. Он поднялся, прошел в кабинет и достал свою тетрадку, чтобы записать эти мысли. Потом он спустился вниз и положил ее в нагрудный карман пиджака вместе с бумажником. На завтра «Таймс» опубликовала весьма подробный отчет об истории с ковром, хотя значительное место в нем ушло на пересказ обстоятельств исчезновения Элис. Ее мужу, Сидни Бартлиби, 29 лет, он американец, литератор по профессии. Большего внимания со стороны газеты он не удостоился. Плевать. Ковер оказался пуст. Но тысячи людей в своем воображении дорисуют картину. Он сел в машину и отправился в Бликом-Хит, где в табачной лавке можно было купить Дейли Экспресс. Толстяк-лавочник обслужил Сидни, не вымолвив ни словечка. Миссис Хокинс успела обойти всех, догадался Сидни. Как умерла миссис Лилибэнкс, всем стало известно из ее недобрых уст. Вернувшись домой, он уселся на диван и развернул Дейли Экспресс. О ковре полицию известила соседка семьи Бартлиби, 73-летняя Грейс Лилибэнкс, наблюдавшая в полевой бинокль ранним утром 3 июля. Если у вас пропала жена, крайне неразумно закапывать что бы то ни было, пусть даже траченный молью старый ковер. Помните, что за вами могут следить? Швырнув газету в угол, Сидни пошел наверх и заставил себя сосредоточиться на работе. Дело пошло, и незаметно пролетел час. Он бегло стучал по клавишам машинки, когда в дверь постучали. Это из прачечной, — подумал он. А он не подготовил постельное белье. Но на пороге стоял инспектор Броквей. «Добрый день, мистер Бартлиби. Прошу прощения, что приехал без предупреждения, но я все утро в дороге, и телефонов-автоматов как-то не попалось. Вы можете уделить мне несколько минут?» «Да, конечно», — ответил Сидни, пропуская его в дом. Доктор Тварт отказался вчера вечером подписать свидетельство о естественной смерти миссис Лилибэнкс.